На границе империи. Том 9. Часть 5. Глава 1. Менял направление и гнал как мог, но, к сожалению, байк был не гоночный, а внедорожный, и оторваться мне не удалось. Остановился около оружейной лавки. Ладно, сами напросились. Слушаю вас, с дежурной улыбкой встретил продавец. Доставай иглы, будем обоймы заряжать. Какой калибр? Стандартный. Понял. Какие? Простые, самые лучшие бронебойные и невротики. Мы заполнили все три обоймы, вдобавок я взял столько же в запас. Что еще? Нож. У нас широкий выбор ножей. Ножны от ножа остались, а вот самого ножа нет. Выбрал подобный тому, что у меня был ранее. У меня был полный провал в памяти, куда я его дел. Похоже, отправился вместе с ботинками в СБ. Они там много что найдут, особенно виды консервов, которые я ел ножом. Что еще? Вроде ничего больше не нужно. Может, защиту какую-то? Точно, а где моя? Начал искать в рюкзаке, защиты от станера не было, ведь она была на мне. Начал вспоминать и вспомнил, что когда я упирался и не хотел ложиться в капсулу, то она висела у меня на шее. Проверил весь рюкзак, нет ее, зато нашел станер. Продавец с интересом наблюдал за моими действиями. Сперли. Кто? Похоже, медик или СБ. После этого он замолчал. Защита от станера есть? Конечно. Он выложил защиту на прилавок. Такая же, как у меня была. Обошлось мне все это в чуть больше 500 кредов. Круто оторвался, почти на 26 тысяч кредов. Интересно, сколько мне встанет новая форма. Значит, можно считать, что на тридцатку оторвался. Кредов не жалко, зато мне стало легче и подлечили бесплатно. Вот куда и зачем забрали защиту? Похоже, ее медик украл. Наплевать, пускай подавится, из-за этой мелочи совсем не хотелось возвращаться и выяснять отношения. Дальше я поехал на выезд из города, невидимка так и летел на мной. Выехав из города, я съехал с дороги, здесь как обычно начались пески с кустарником, зато на моем байке по ним ехать без проблем. Остановился на открытом месте и разделся. Красота, можно позагорать. Думал вначале, что невидимка отстал, когда я выехал из города, но скоро он снова появился и завис недалеко от меня. Достал винтовку, закрыл глаза и сосредоточился на пси. Вроде здесь, и я дал очередь в сторону, где он находился по моему ощущению. Какое-то время я его не чувствовал, потом снова почувствовал, но уже в другом месте. Снова туда очередь. Он вновь пропал. Я перестал его чувствовать, расслабился и отложил винтовку, когда снова его почувствовал. Вот гад, в этот раз долго концентрировался и высадил почти всю обойму. В этот раз, похоже, попал. Наблюдение за мной прекратилось. Поставил заряжаться бластер и потом байк, а сам лежал загорал в полном одиночестве. Если сейчас бежать, то думаю, мне даже станцию не удастся покинуть, перехватит. Уходить в канализацию, меня и там могут достать и зачем, если выпустили, значит у них на меня ничего нет, одни подозрения. Здесь вроде все понятно, не дергаемся, вот только что мне делать со всем остальным, брать деньги, если брать, то от кого, как мне себя вести с Риной дальше и у меня на нее компроматик есть, ведь я заснял, как мы развлекались и на корабле, и на планете, эти видео вряд ли ей карьеру испортит, но она вроде как замужем, хотя, возможно, там брачный контракт для виду, зато у меня было видео, где она пристрелила фермера в беспомощном состоянии, но и здесь наверняка это можно трактовать, что она не понимала, что делала. Опять же, я тоже пристрелил корпората, когда Зари отказалась это сделать. Возможно, у нее тоже есть это видео. Стоило ли это все вытаскивать? Как мне с ней быть? Адвокат здесь не советчик, она ему наверняка заплатила. Поговорить с другим? Совсем не хотелось кому-то все это рассказывать. Стоп, есть Витиджи, вот с ним стоит посоветоваться. Он же опытный в полицейских делах. Посмотрел на время, рабочий день заканчивался и тогда нужно возвращаться. Впрочем, я проверил, сеть здесь есть и вызвал Иджи. Странно, контакт не активен. Отправил ему сообщение, что вернулся и есть повод встретиться. Прождав полчаса, так и не получил ответа. Решил доехать до торгового центра, где он работал. С трудом вспомнил его название и нашел на карте. Он находился не так и далеко, и через час я подъехал к нему. Торговый центр оказался большим, 8 этажей, не считая подземных. Охрана располагалась на третьем, туда я направился. В центре охраны находилось трое охранников. «Всем привет, не подскажете, где я могу Иджи найти?» Они переглянулись и посмотрели на меня. Один ответил: Он здесь больше не работает. А Хелл работает? Да, вон ее кабинет. Он показал на дверь. Она на месте? Вроде. Открыл дверь, увидел Хеллу, сидящую за столом. Привет, Хеллу. Я Блесс. Помнишь меня? Привет, Блесс. Конечно помню. Проходи. Я только на минутку. Мне так-то Иджи нужен. Говорят, он больше не работает здесь и на связь не выходит. Присаживайся. Его больше нет, Блесс. Не понял, что значит нет. Он погиб. Погиб? Да. Меня как мешком нахлобучили. Когда? Месяц назад. Ты что, ничего не знал? Нет, я только прилетел с другой планеты. Мне нужно было с кем-то посоветоваться, вот и хотел с ним. Как это случилось? Как тебе сказать? Говори, как есть. В общем, мы с ним поругались, и он перевелся в отдел сопровождения грузов. Они возвращались обратно, когда на конвой напали, там почти все погибли, и он среди них. Лира, опять это Лира. Подозревают их, но доказать ничего не смогли. Знаешь, Хеллу, это ты виновата, что он погиб. Иджи никогда не делал раньше таких глупостей, а он ведь тебя любил. Откуда ты это можешь знать? Она встала. Сиди на месте, а то умрешь. Мне не нужно этого знать. Я псион, и я это чувствую. Она села обратно на место, видимо, почувствовала, что я был на грани, еще немного и точно бы сорвался. После этого я встал и вышел из кабинета, чтобы не натворить здесь дел. Мне она была очень неприятна. Сделал запрос в муниципальное управление о месте захоронения и поехал к нему. На краю города был разбит большой парк, среди них таблички с именами. Здесь я нашел табличку агентства, где он работал, на ней было 27 новых имен и Иджи в их числе. Пришел и не знал, что сказать. Потом собрался с мыслями и сказал, что наболело. «Привет, дружище. Я вот вернулся, а тебя уже нет. Хотел с тобой выпить и посоветоваться. Да ты мне уже ответить не сможешь. Как-то глупо получилось. Я ведь знал, что она тебе изменяет, но не хотел тебя расстраивать, зная, что у тебя к ней было все серьезно. Наверное, нужно было тебе рассказать тогда. Возможно, ты остался бы жив. Впрочем, я сам хорош. Риза, оказывается, тоже встречалась с другим, но я тогда этого не понял. Впрочем, хочет, пускай встречается, я не против, между нами нет ничего. Представляешь, я хотел свалить отсюда, а меня раненого заперли в камере и привезли обратно. Обидно, я их из рабства вытащил, дочек нашел, корабль отбил, а они так со мной поступили. Не везет нам с ними. Ты вообще погиб, а меня заставили вернуться в эту ненавистную полицию. Пришлось обернуться. Снова почувствовал наблюдение за собой. Сзади никого не было. Понятно, очередной дрон прилетел. Вот видишь, какое дерьмо происходит. Даже здесь не дают спокойно поговорить. Опять дрон прислали и тебя больше нет, как назло. Как не вовремя погиб, Иджи. Ты даже не представляешь. Ладно, я пойду. Неправильно, когда нас еще кто-то слушает, но этим уродам не понять этого. Когда вышел из парка, понял, что это наблюдение будет за мной постоянно и никуда от него не денешься. С Марсом, что ли, поговорить? Я тогда с ним хотел поговорить, да не успел ничего сделать. Может, что расскажет про Иджи. Они гораздо дольше общались. Надо только от этого наблюдения избавиться. Придется опять прокатиться за город и уничтожить этого поганого дрона. Впрочем, он сам отстал, как только я выехал за город. Тогда я остановился и вызвал Марса. Он долго не отвечал. Потом прислал сообщение, что перезвонит. Минут через 20 вызвал меня сам. Блесс, ты вернулся? Да, 2 недели назад прилетел. Почему сразу не вызвал? Как тебе сказать? Меня немного переклинило, и судья меня на 2 недели в психушку отправил. Вот только сегодня выпустили. С нашей работой неудивительно, и как там? Для меня все нормально, пришлось 3 раза с мозгоправом побеседовать и все. Остальное время в бассейне купался и спал. Хотя мне бассейн не разрешали вначале, но я им 2 дроидов сломал, сразу разрешили. Они, видите ли, боялись, что я решу утопиться. Хотя другим там не весело, ходят слюни пускают. Понятно, где это находится. Какой-то маленький поселок в пустыне, около 2 часов на флайере лететь. Ты сам-то как? Нормально, служу тоже в небольшом рыбацком поселке. Ты, кстати, где дальше служить будешь? Не представляю. У меня куча проблем с начальством, и что дальше будет, не знаю. Хотел с Иджи встретиться и посоветоваться, а он погиб, как оказалось. Говорил я ему, не делай этого, а он меня не послушал. О чем ты? Да о его переходе в другой отдел. Что там произошло, не знаешь. У него с его начальницей отношения были. Я знаю ее. Мы встречались с ней в баре раньше, и я только что с ней разговаривал, от нее узнал. У них там возникли проблемы в отношениях, и она стала его выживать с торгового центра. Он говорил, что под кого-то другого места готовила. Даже так, мне она сказала совсем другое. Он решил перейти временно в тот отдел, пока не подыщет новое место работы, а в первом же рейсе погиб вместе с другими ребятами. Как глупо получилось. Что сделаешь, работа у нас такая. Сегодня он, завтра мы. Смотрю, ты философом стал. Знаешь, я когда остался жив, на многое посмотрел по-другому. Понимаю. Мне Идж рассказывал о том, что у вас произошло. Мне он тоже рассказывал про тебя. Тебе тоже не слабо досталось там. Думал, сдохну там в рабстве на цепи, но ничего, выкарабкался. Слушай, мне здесь сказали, что наш бывший шеф погиб. Ты ничего об этом не знаешь? Знаю. Меня следователь опрашивала с 39-го участка по этому поводу. Что там произошло, не в курсе. В общих чертах только. Вроде бы убили его вечером дома. Тогда понятно. Она меня тоже опрашивала, что я делал вечером. Здесь какие-то странные дела происходят. Иджи мне рассказал, что к нему приходил какой-то разумный с охранной конторы Лира и спрашивал про меня. Ничего он тебе не говорил про это? Про Лиру говорил, про разумного нет. Он мне говорил, что нападение на караваны – это их рук дело. Да, он мне это же говорил. Странно это все, ты не находишь? Все знают, кто это, но не могут ничего доказать. Почему странно? Заметают все следы. Не знаешь, где это случилось? Вроде где-то на подъезде к столице. Точно ничего не знаю. Ты что, хочешь покопать там? Мне сейчас не до этого. Просто не понравилось, что мною интересовались. Не лезь туда, я ей же говорил об этом. Он не послушал. Вот результат. Марс, ты ничего не понял. Любил он эту свою начальницу, а она гуляла направо и налево. Мне даже предлагала. Вот он сгоря психанул и решил перевестись, чтобы ее не видеть. Откуда ты знаешь? Знаю просто. Поверь, знаю. Слушай, прилетай. Поболтаем так, не по связи. Хотя, знаешь, напиши рапорт к нам. У нас здесь тихо, будем как раньше вместе служить. Написать, не проблема, только ты же знаешь, кто я, и нас не спрашивают, а просто направляют, где проблемы. Знаю, но ты все-таки напиши и не теряйся. Запрос на еще одного сотрудника уже давно отправлен, может, удовлетворят. Хорошо, напишу. Все, мне пора, работа. Удачи. И тебе, не теряйся, звони. Хорошо, наверняка разговор прослушают, но я убил сразу этим разговором несколько зайцев. Во-первых, теперь мой интерес к Лиге объясним, ей собирался заняться плотно, но не сейчас, а когда все успокоится. Второе, подстраховался в убийстве с этим Вейсом из Лиги. Третье, тот, кто мне мешает, тот и поможет. Попробую вызвать огонь на себя, а заодно притащу за собой хвост с СБ. Пора искать гостиницу, нужно где-то переночевать. Поехал в ближайшую и снял самый дешевый номер. Вначале опасался, что мне могут не сдать после того, что выкинул недавно, но никаких проблем не возникло. Уже там в номере решил запросить сводки за те числа, про которые меня спрашивала следователь. Получив их, оказалось, что когда я отплясывал в баре, грохнули моего бывшего шефа, это отразили в сводке, а вот что произошло за день до этого, мне непонятно. В сводке не нашлось ничего для меня интересного. Мне вспомнились слова деда, чтобы я побыл где-то в общественном месте. Может, это их работа? Плохо, что я не знал, где он жил. В сводке не нашел домашнего адреса и непонятно, сколько добираться от того места, где они меня оставили, до места его проживания. Дед ведь интересовался им, и я ему дал доступ к видео, где он берет взятку. Он тогда попросил его не трогать, и я пообещал. Может, он его завербовал? Возможно. Тогда почему он его прикончил? Может, это как связано с арестом дочери, а не дочка ли деда его вербовала? Вероятно, он ее послал и сдал в СБ, очень даже возможно. Он, кстати, должен был убрать еще двоих, маловероятно, конечно, что он и это выполнил. Активировал программку поиска. Хакеров в сети не оказалось. Ладно, пойдем другим путем. Сменил планшет на другой и понял, что в нем покопались. Он был взломан. Ничего интересного они не могли на нем найти, все интересное стерто Ещериной. Проверил на вирусы и сразу обнаружил два. Удалять ничего не стал, заодно проверил обычный рабочий планшет, через который я ходил в сеть. Оказалось, и здесь то же самое. Запустил поиск по нейросети, ничего не нашлось. Понятно, не стали туда пихать, я все-таки флотский, нужна специальная санкция на это. Завтра придется поменять планшеты. Уже начал засыпать, когда пришел приказ завтра прибыть к 9 часам в полицейское управление в кадры. Все, отдых закончен, завтра запихнут в очередную дыру. Совсем забыл, Марс просил написать рапорт, что я хочу служить у них. В принципе, это неплохой вариант для меня. Вот только как бы мне от скуки там не сдохнуть. Быстро подключился к Искину и накидал рапорт с просьбой направить меня служить к Марсу в городок. Вряд ли отправит, но вдруг сработает. Там от меня хотя бы все отстанут. Утром встал пораньше и отправился в ближайшую лавку, торгующую планшетами. Там доплатил 200 и рабочий планшет купил немножко лучше. Сразу проверил на вирусы, все чисто. Второй не смог поменять у них, так как не оказалось планшета лучше моего, а новый я не хотел брать, все равно потом в утилизатор выкидывать. В кадрах ничего не поменялось, работала все та же моя старая знакомая. Опять ты, потерял удостоверение, понятия не имею, где оно. Это как так, я понял, что оно, зло и хотело избавиться от него, но не получилось. Так-так, нервный срыв, значит, вранье, я псих, не выдавайте мне его обратно, размечтался, вот держи и не теряй больше, она мне его протянула, фу, кака, может оно все-таки потерялось, хватит поясничать, забирай, какая ты неласковая, я все-таки звезда, а ты так со мной, слышь, звезда, забирай удостоверение и дуй к своему начальнику, это к какому, у меня нет начальника, я бесхозный теперь. Кстати, я просил вчера направить меня на побережье служить. Твой рапорт не одобрили. Кто? Твоя бывшая начальница. Да вы издеваетесь. Нисколько. Все, забирай удостоверение и иди к своему начальнику. Я понятия не имею, кто это и где это. Вот тебе приказ. Все, иди. Глава 2. Взял удостоверение и вышел из кабинета. Ну и где приказ? Тьфу ты, нужно же новый планшет привязать к Искину. Немного поковырявшись в настройках, получил сообщение от Искина. Мне нужно прибыть к главному технику управления в этом же здании. Пошел искать, где это находится. Хорошо, что у Искина запросил дорожку, а то бы точно не нашел. Здание оказалось небольшим, а огромным. Здесь легко можно заблудиться. Главный техник оказался на месте и с интересом меня рассматривал, когда я к нему зашел. Ну что, Блесс, ты в технике разбираешься. Есть подозрение, что это не так, у меня вроде сертификат техника имеется. Да с флота присылают таких, что они одного дроида от другого отличить не могут. Вы же понимаете, что у меня совсем другая специализация. Я на линкоре служил раньше и там совсем другие дроиды, чем у вас. Впрочем, я имел дело и вашими в участке на побережье и ничего там сложного не нашел. Ладно, посмотрим, что ты за техник. А то о тебе странные слухи ходят. Что за слухи, мне самому интересно. Поработаешь, узнаешь, а пока иди вниз к старшему технику. Скажешь, что я прислал, поработаешь и посмотрим, что с тобой дальше делать. Пошел вниз, куда меня вела новая дорожка. Ничего не понимаю, какой старший техник, а как же спецназ? Старший техник был на месте и ремонтировал дроида-уборщика. С удивлением посмотрел на меня, когда зашел к нему в кабинет-мастерскую. «Ты кто?» «Я Блесс. Меня главный техник прислал. Странно, он мне ничего не говорил. Не по адресу вопрос, я тоже ничего не знаю. Сейчас выясним». Он связался с главным техником. Когда они закончили, он спросил меня. «Ты флотский?» «Да. Пойдем покажу рабочее место». Мы вышли и зашли в соседнее помещение. Здесь сидели трое техников. Двое мужчин и одна женщина. Они на меня не с меньшим удивлением посмотрели. «Вот твое рабочее место». Он показал на стол недалеко от выхода. Рядом был еще один пустой. Что с рабочим инструментом, диагностическим инструментом, дроидами? Ты со сколькими дроидами можешь работать? Не знаю, вроде больше двух не было нужды использовать. И как, справлялся? Да, хорошо, получишь два. Он очень скептически отнесся к тому, что я сказал. Через пару минут в мастерскую заехали два технических дроида. Держи коды доступа от них. Получил. Ввел их и сразу запустил диагностику обоих. Потом начал проверять работу манипуляторов, причем обоих сразу. Старший техник с удивлением смотрел на то, что я с ними делаю. Причем мои команды они выполняли одновременно. Вроде бы манипуляторы работали у обоих без проблем. Ну что, будем чинить. Сейчас привезут. Через пару минут в мастерскую приехал транспортный дроид и привез кучу, состоящую, наверное, из полсотни разных дроидов. Видимо, он хотел меня этим удивить. Однако я соскучился по нормальной работе и только обрадовался ей. Отлично, работа есть, что с рабочим инструментом и диагностическим. Видя, что такое количество разных дроидов не произвело на меня никакого впечатления, он разочаровался. Пойдем, на складе получишь. Мы зашли в помещение напротив мастерской. Здесь располагался большой склад. Он мне вытащил откуда-то с нижней полки диагностический сканер и набор технического инструмента, все уже старенькое и видавшее виды. Вот, это тебе, все, иди работай. Да, и ко мне не обращаться за помощью, все делаешь самостоятельно. Запчасти где брать? Запрашиваю Искина. Если есть на складе, дроид привезет. Если нет, то нужно заказывать будет. После этого он ушел к себе, а вернулся к своему рабочему месту. Положил все, что он мне выдал на стол, и стал рассматривать кучу привезенных дроидов. Большую часть дроидов я вообще не знал, что это такое. Впрочем, это не проблема, выясню, но нужны же базы по их ремонту. Странно, что я вообще здесь делаю. Похоже, решили проверить, какой из меня техник. Что задумался? Повернулся, сзади стояло трое техников. Думаю, с чего начать? Тебя каким ветром занесло к нам? Знаете, понятия не имею. Думал, меня в спецназ запихнут или обратно на побережье отправят. Вчера рапорт написал, чтобы меня туда отправили, а меня сюда послали. Ты раньше на побережье служил? Да, в небольшом рыбацком городке. Как там служилось? Нормально. Надолго к нам? Без понятия. Странно, обычно вас к нам не направляют. Послушайте, я ничего не знаю, меня только вчера из психушки выпустили. Как тебя зовут хотя бы? Блес. Они тоже представились. Девушку техника звали Лия, техника за соседним столом Вилла и еще одного Шурт. Удовлетворив свое любопытство, они вернулись по своим рабочим местам и продолжили работу. Работа у них такая же, как у меня, ремонт дроидов. Ладно, дроиды сами себя не починят, начнем с самого простого, дроидов-уборщиков, в куче их больше всего. Вытащил два из кучи и затащил к себе на стол. Подключил к одному диагностический сканер. Сканер показал, что он полностью нерабочий, вышли из строя практически все блоки. Обычно такое происходило, если ему крепко доставалось, здесь же дроид без внешних повреждений. Отложил его в сторону. Подключил сканер ко второму, он мне показал подобную картинку. Большинство блоков нерабочие, одна механика работала. Похоже, собрат первого, хотя марки отличались. Отправил технических дроидов, и они притащили еще двух дроидов-уборщиков. Провел диагностику у третьего и четвертого. Везде одинаковая картинка, практически везде вышли из строя большинство блоков. Здесь я задумался, или они все попали под какое-то серьезное поражение силовых полей, но тогда почему механика тоже вышла из строя? Или второй вариант, у меня неисправен диагностический сканер. Впрочем, это легко проверить. В углу стоял дроид-уборщик, и я подключился к нему. Диагностика показала, что он тоже нерабочий и большинство систем неисправны. Значит, даже так, подсунул мне специально неисправный диагностический сканер. Искин, на складе есть диагностические сканеры? Есть две штуки. Сейчас посмотрим, кто из нас умнее, и отправил дроидов привезти мне оба. Они выполнили приказ и привезли оба. Вначале одним проверил дроида в углу, показал, что дроид исправен. Второй показал то же самое. Значит, точно подсунул неисправный. Отправил нерабочий с вторым рабочим обратно на склад и начал нормально работать. Пришлось только потратить время на диагностику по новой. У всех четырех дроидов теперь не было смертельных проблем. Диагностика выявила неисправности у всех, но они не критичны, а как обычно одна-две проблемы у каждого дроида. Пойдем покушаем, у нас обед и нам за переработку не заплатят. Сзади стояли все техники. Пойдем, что-то я действительно заработался. Ну что, как у тебя дела? Нормально. Мы вышли из мастерских и дошли до небольшой комнаты. Здесь стояло два десятка столов и пищевой синтезатор. Выбор блюд не особо впечатлял, но и не состоял из трех блюд. Сейчас большая часть столиков занята, в основном женщинами, и все они были в форме. Мы, в отличие от них, были в комбинезонах техников, причем на мне самый крутой. Даже у старшего техника комбинезон попроще моего. На нас не обратили никакого внимания, большинство обсуждали какие-то свои дела. Мы тоже заказали себе по блюду и сели за свободный столик. «Как вас там на побережье кормили?» – спросил Вилл. «Нормально. Мы там в баре питались недалеко от участка, Все натуральное и вкусно приготовлено, в основном грабсы. Здесь тоже можно и натуральным питаться, но это за отдельную плату. Наверху есть бар, но там все дорого и в основном только большое начальство питается. Это неудивительно, а там на побережье грабсы дешевые, не как здесь. По креду за грабса и всегда свежие. Что кроме них там еще интересного? Ничего, там все остальное дорогое, ведь все завозится отсюда. Там вообще мало населения осталось, большинство оттуда уехало и дома заброшены. Не весело там, значит, нормально, служить можно, работы немного, если не штормит. Когда штормит, работы прибавляется. Да, тогда засада, все рыбаки на берегу, напьются и начинаются отношения между собой выяснять. Вот тогда приходится пахать, так что с ног валишься в конце дня. Ты что, там не техником работал? Техником тоже, у меня мастерская была небольшая, там только с инструментом и запчастями возникали проблемы. Дроидов нерабочих полно, а запчастей к ним нет и взять негде. Здесь с этим проще, скидываешь что нужно Кади, и он закажет на следующий день. Кади, это старший механик? Да, он что, не представился? Нет, он еще сказал, чтобы я его не беспокоил. Да, он этого не любит, когда его отвлекают. Так что, если останешься у нас, не трогай его лишний раз. Чем он вообще занимается? В основном со сложными случаями разбирается. Всем остальным мы занимаемся. Понятно. Тебя за что в психушку упрятали? За плохое поведение. Что натворил? Перепил и в гостинице, мебель разломал, ну еще троих там побил, но это не считается. За что? Не помню. Они сами пришли, я там был не виноват. Потом меня забрали, подлечили, а судья в психушку отправил. Как ты после этого у нас оказался? Говорю же, я не знаю, сам удивился, когда меня к вам отправили. Вчера рапорт написал, чтобы отправили на побережье к моему бывшему напарнику, а мне его зарубили. Странно все это. Согласен. После обеда мы вернулись в мастерскую и продолжили ремонт дроидов. С запчастями и здесь оказались проблемы, но я вышел из положения, снимая нужные детали с других сломанных дроидов. Постепенно гора у меня на столе росла из разобранных дроидов-уборщиков, но и уже исправных дроидов насчитывалось 6 штук. Оба технических дроида пахали не останавливаясь, один разбирал, второй собирал обратно. Заработавшись, я и не заметил, как сзади оказался старший механик. Я как раз закончил собирать очередного дроида-уборщика. Что, только одного сделал? Нет, почему, это седьмой? Куда же они делись? Почему я их не вижу? Передал под управление и скину. Куда он дел их, я не знаю. Кроме того, мне нужны вот эти детали, и перекинул ему список запчастей. Да, и если бы сразу получил исправный диагностический сканер, то сделал бы больше. Видимо, он мне не поверил и решил проверить, сколько я сделал. Когда получил данные от Искина, лицо у него вытянулось от удивления. Зато остальные техники улыбались. Они видели, сколько я сделал на самом деле. Ты только дроидов-уборщиков умеешь ремонтировать, в этой куче их больше всего, поэтому с них и начал ремонтировать. А так я вообще флотский техник, и моя специализация – ремонт линкоров, а не дроидов. Мне не проходилось ремонтировать тех же лабораторных дроидов, но это не проблема, разберусь. Отлично, вот завтра ими и займешься. Тогда мне нужна база по ним. Какие проблемы? Купи. Тогда мне нужен список дроидов, какие есть в управлении, чтобы купить нужную. Запроси у Искина. Сомневаюсь, что мне будет предоставлена такая информация. Хорошо, лови. Я получил информацию на нейросеть. У тебя какая нейросеть? Кстати, индивидуальная. На флоте так хорошо платить стали, что техники устанавливают индивидуалки. Мне не флот устанавливал, а управление. Тогда понятно. После этого он развернулся и ушел. Что ему понятно? Мне вот ничего не понятно. Чего это он? Все, пойдем домой, сказал Вил. Все остальные техники оставили работу и пошли домой. Вил, чего это он? Я не понимаю. Не обращай внимания, побесится и успокоится. Я вроде работу сделал, что его не устраивает. Вот это и не устраивает. Хочешь сказать, что у него нет повода от меня избавиться? Ну как-то так, чем я его не устраиваю? Ведь работу знаю и делаю. Поработаешь, поймешь. У тебя правда индивидуалка стоит? Да. И как она? Нормально, не могу сказать, что очень круто. Нейросеть как нейросеть, я уже привык. Как тебе удалось ее установить? Мне ее управление поставило по судебному решению. У меня травма нейросети. На флоте получил, а нейросеть, которая у меня стояла, потерял по их вине. Вот им и пришлось оплатить мне установку этой. Просто мне другую не поставить. Понятно. Мы вышли из управления, и все разошлись в разные стороны. Мне только пришел приказ, завтра к 9 часам прибыть на работу в ремонтные мастерские. Сам думал, где мне взять эти базы и куда мне ехать. Мне ведь по уму должны оплачивать проживание. Сделал запрос и скину, и мне пришел ответ. Могу поселиться в гостинице, и указаны ее координаты. Поехали туда. Только я отъехал от управления, как почувствовал слежку за собой. Опять дрона прислали, он утром также сопровождал меня от гостиницы до управления. Добравшись до гостиницы, понял, что жить в ней не буду. Мало того, что она на самом краю города, внутри оказался настоящий гадюшник, и многие местные обитали совсем не в адеквате. Похоже, придется самому платить за жилье. Выйдя на улицу, решил заняться поиском нужных мне баз. Какой-то специализированной базы не было, только небольшие, по конкретным моделькам. Стоили они недорого, от 500 до 1000 кредов, а некоторые я нашел нелицензионные, и их удалось скачать бесплатно. Получилось у меня 14 небольших баз, которые нужно разучить. Без капсулы учить долго, почти 2 недели, и я поехал в ближайший медицинский центр, где имелись свободные места. Там за 500 кредов лег на всю ночь под разгон, тем самым решив еще и вопрос с ночевкой. Когда проснулся утром, то первым делом проверил базы. 8 баз было изучено, остальные в течение 2 дней должны доучиться. Одевшись, первым делом проверил свой рабочий планшет на предмет вирусов, ведь ночь вещи провели без моего присмотра. Планшет чист, антивирусная программа ничего не нашла. Посмотрел на время и понял, что я уже опаздываю на работу. Не хотелось бы этого, но уже когда гнал на работу, понял одну вещь: может, мне и не стоит этого делать, зачем мне вся эта столица и управление? Сказать, что не справился с работой, может, отправит на побережье к Марсу, а если не отправит, здесь работа не пыльная, сиди себе дроиды чини. Кроме того, мне этот старший техник бросил вызов, а я не привык сдаваться. Докажу, что я хороший механик, а накосячить я всегда смогу, как и попросить снова перевода отсюда. Приехал я вовремя. Вис Илья уже на месте, не было только Шурта. Привет, что ждем? Дроиды сами себя не починят. Начальство, где Шурт? На участок кинули, наверное. На какой? На какой пошлют, на тот и едем. Там что, нет техников? Где-то есть, где-то нет. Вот и кидают туда, где проблемы разгребать. В мастерскую зашел Кади. Шурта не будет, я его на 23-й участок отправил. Работайте как обычно. Блес, займись лабораторными дроидами, просили их побыстрее сделать. Как скажешь. Когда он вышел, Вис с Лией переглянулись и заулыбались. Понятно, очередная проверка. У меня были изучены 2 базы, по ним еще 2 учились. Он ничего не сказал про то, какие это должны быть лабораторные дроиды, поэтому я техническими дроидами вытащил из кучи тот, который уже разучил, и начал его диагностику. Это, конечно, не дроиды-уборщики, здесь все гораздо сложнее, но ничего трудного для меня с изученной базой по ним нет. К обеду я уже закончил разбирать его, когда мне привезли заказанные запчасти. Пришлось разделиться. Одним техническим дроидом я собирал дроиды-уборщики, которые вчера разобрал. Вторым разбирал лабораторного дроида. Этот дроид мне попался замороченный, здесь целый набор проблем. И механика, и электроника. После обеда занялся его механикой. Пришлось все разбирать, потом чистить, смазывать и по новой собирать. Только тогда показала проблему, блок, который вышел из строя, и, как назло, этого блока не было на складе. Отправил заказ старшему механику на этот блок. Пришлось его отложить и заняться сборкой вчерашних дроидов-уборщиков. За этим занятием меня и застал вечером Кади. Ты зачем над уборщиками работаешь? Я тебе сказал лабораторными дроидами заняться. Глава 3. Так запчасти привезли, и стол нужно освободить от них. Кроме того, я лабораторными и занимался, мне нужен блок, я ведь сделал запрос, а без него я не могу закончить ремонт дроида. Что с ним? Целый букет, и механика, и электроника. Механику я сделал, теперь нужен блок. Так делай другого лабораторного дроида. Какие проблемы? Освобожу стол, начну другой делать, а пока не было места на столе. Больше не делай уборщиков. Как скажешь. Он ушел, а я закончил с последним уборщиком, и дроиды притащили на стол еще один лабораторный дроид. Хотел им заняться, как подошел Вис. Пойдем, нам за переработку не платят. Слушай, что он добивается. Пытается доказать, что ты некомпетентен, а у него ничего не получается, вот и злится. Ему так нужны эти лабораторные дроиды, да, но уборщики гораздо нужней, их здесь раз в 10 больше, и они ломаются постоянно, то наступит, то пнет кто-нибудь. Обычное дело, зачем ему тогда эти дроиды, их сложнее ремонтировать, возни много и проблемы с ними всегда. Кроме того, они все разные и с каждым заморочек куча, вот он и надеется, что ты не справишься. Справлюсь, пускай и не надеется, я так и подумал. Ты сколько отслужил на флоте? 9 лет. Где служил? На линкоре. Как там служба на линкоре? Знаешь, я практически ничего не помню. Мне взрывом нейросеть повредила, когда линкор погиб. Как ты тогда выжил? Говорю же, не помню, я память потерял. Как ты с этим живешь? Хорошо, порой еще раз хочу ее потерять. Они разошлись по домам, а я не знал, в какую сторону податься. Решил ехать в ближайшую гостиницу, нашел в сети номер за 100 кредов и отправился в него. Только я отъехал от управления, как за мной опять вылетел дрон-невидимка. Уже в гостинице я вспомнил, что хотел заехать поменять второй планшет. Сейчас ехать уже лень, занялся тем, что в сети почитал, что было про эту Лиру. Там была тишина, есть такое агентство и все, никаких отзывов о нем. Я не нашел, как и прошлый раз. Что мне с ними делать? Взлом их из кино наверняка ничего не даст. Там все чисто. Они несколько раз организовывали эти захваты и каждый раз к ним не было претензий. У меня был один вариант, вызвать огонь на себя, но как это сделать? Как привлечь к себе внимание? Покопаться в делах? Так там тоже наверняка все чисто. Хотя, может, я не оттуда копать начал. Посмотреть в записи, что происходило, когда Иджи был жив. Хотя нужен другой планшет для взлома, а там вирусы сидят. Хотя зачем, я же полицейский. Можно же посмотреть в записи и без санкций, просто по значку. Что-то я совсем забыл о своих полномочиях. Нашел эскин торгового центра в сети и активировал свои полицейские полномочия. После чего пошел в архив записей. Меня интересовало, что происходило за последние 2 месяца в комнате охраны. Иджи работал с 2 напарниками, а на ночь оставался один из них по очереди. График какой-то странный. Может, конечно, они просто подменялись. Вообще их было 4, и 4-й дежурил, как правило, посуточно. Вначале все шло хорошо, на работе они с Хеллу не показывали, что у них отношения. Все как обычно, работа охраны каждый день. Потом между ним и еще одним охранником что-то произошло, звука не было, только видео. Они обычно разговаривали и схватились чуть не до драки. Выскочила Хелла из кабинета и увела их к себе. Оттуда вышел вначале 2-й охранник, потом Иджи, хмурый как туча. Жаль, в кабинете Хеллу не было камеры. Через день Иджи больше там не работал. Она что, спала и еще со 2-м охранником? Если это так, то она совсем с головой не дружит, и к чему это приведет, было очевидно. Даже если они поругались, почему он просто не уволился? Зачем он пошел в этот отдел сопровождения грузов? Ведь он мне сам рассказывал о том, что на них нападают. Он ведь никогда не был эмоциональным, взял бы, да уволился. У него было время подумать. Он вышел на работу на следующий день и сидел, о чем-то думал. Что-то здесь не то, и Марс явно что-то не договаривает. Направил на полицейский эскин запрос, кто вел дело нападения на караван. Пришел ответ, 27-е управление и данные следователя. Странно, на них не в городе напали, а ведет городское. Может, конечно, так и положено. Кто-то за городом тоже должен расследовать дела. Все, спать, завтра тяжелый день. Утром хотел заскочить поменять 2-й планшет, но ничего подходящего по дороге не оказалось, а ехать далеко. В мастерской все как обычно ждали Кади. Шурт вернулся и был на своем рабочем месте. Кади не заставил себя долго ждать. Значит, все работают как обычно. Блес, ты занимаешься лабораторными дроидами. Сам я на 23-й участок. Вил, ты за старшего, пока меня не будет. После этого он ушел. Ну что, вкалываем как обычно. Шурт, что там на 23-м? Засада полная. Не знаю, что они там сделали, но у них все дроиды в лаборатории вышли из строя. Я даже с одним не успел вчера разобраться, а их там 5. Вот он и поехал разбираться. Местный техник что говорит? Да там такой техник. Говорит, скачок в сети был. Понятно. Все занялись работой. Я тоже занялся 2-м лабораторным дроидом. Блок нужный мне еще не приехал. Запустив диагностику дроида, откинулся на кресле и стал ждать, когда она закончится, смотря в потолок. Потолок был высокий, и на нем я заметил маленькую точку. Решив рассмотреть, что это такое, Достал из рюкзака бинокль, оказалась мини-камера. Ее прилепили точно над моим рабочим местом. Мало им того, что они за мной постоянно летают, так еще и здесь наблюдение установили. Вил, у нас здесь камеры скрытые наставили. Где? Вон, сам посмотри, передал ему бинокль, и он посмотрел на потолок, куда я ему указал. Похоже, кто-то интересуется, как ты работаешь. Почему я? Кто сказал, что она здесь одна? Это мы сейчас выясним. Я подал заявку на проверку помещения. Через минут 15 приехал дроид и начал сканировать помещение. Нашлись два жучка, один на мне, один на рюкзаке и 5 скрытых камер. Все это было снято, и Вилл убрал к себе в стол. Все-таки, похоже, ты их интересуешь. Жучки только на тебе. Это может быть совпадением. Возможно. После этого все продолжили работу. Интересно, когда мне они их установить успели? Ведь вся одежда на мне новая. Единственный вариант, когда я ложился в капсулу на изучение баз, одежда и рюкзак оставались без моего присмотра. Хорошо, что в планшет ничего не напихали по новой. Впрочем, у меня теперь есть повод не менять второй планшет. И я запустил поиск в сети предложений по проверке планшетов на вирусы. Таких предложений нашлась уйма. Кстати, неплохо было бы приобрести замок на рюкзак, чтобы внутрь не могли просто так попасть, и я начал очередной поиск в сети. Нашел интересное предложение, электронный замок для рюкзака. Вскрыть его непросто, он кодировался по ДНК владельца. Проще разрезать ткань рюкзака, но тогда будет видно, что в рюкзаке кто-то порылся. Такой вариант меня вполне устроил, вот только цена на этот замок кусалась, 500 кредов. Мне весь рюкзак обошелся в 1000. Впрочем, на безопасности не экономит, приобрел устройство и заказал доставку сюда. После этого вернулся к работе. Диагностика давно закончилась и, посмотрев результаты, я подумал, что он опять сломал диагностический тестер. Отказ больше половины систем. Вил, можешь проверить дроида своим диагностическим сканером? Могу, что случилось? Показывает опять какую ерунду, как будто у меня опять с ним проблемы, и перекинул ему показания диагностики. Думаешь, не работает? Да. Сейчас проверю. Он подключился и начал диагностику. Вил, у тебя нет никого знакомых на 27-м участке? Вроде не было. А тебе зачем? Приятель погиб, мы вместе служили на побережье, а дело им передали. Хотел со следователем поговорить и узнать, как это произошло. Вряд ли он с тобой разговаривать будет. Вот я поэтому и спрашиваю. Может, есть кто знакомый? Лия, Шурт, у вас есть кто? Нет, Блес, никого нет, ответила Лия. И Шурт отрицательно покачал головой. «Лия, может, у тебя у родителей есть там знакомые?» – спросил ее Вил. «Вил, может и есть, но я с ними разругалась и теперь не разговариваю. Что, опять замуж хотят выдать? Достали уже, нет слов. Может, у своих спросишь? У них вряд ли есть, хотя сейчас узнаю. Нет, Блес, они тоже никого не знают там. У вас что, у всех родственники в полиции?» – угадал. «Тогда понятно. Непонятно, как ты сюда попал?» «У меня точно родственников нет в полиции». «Вот это и непонятно, за какие заслуги тебя к нам отправили?» «За героические, наверное». «Расскажи, что с тобой произошло, потом как-нибудь». «Мне нужно работать, а то Кади вернется, начнутся проблемы». «Рассказывай, все равно пока диагностика идет», — сказал Вил. «Там долгая история. Если вкоротко, то мой бывший начальник решил меня подставить, но не живого, а мертвого, и отправил в командировку в один конец 9 месяцев назад. У него ничего не получилось из этого, причем дважды. Судья не поверил ему, и я выжил в командировке. Хотя ребята, с которыми я летел, почти все погибли, когда сбили челнок на подлете к Ламере. Эта планета такая, не очень далеко отсюда. Сам я был ранен и попал в плен вместе с наемниками. Потом меня продали в рабство. Оттуда я сбежал и смог выбраться с этой закрытой планеты. Это не про тебя говорили, что на боях дрался? Спросил Илья. Про меня. Пришлось участвовать, чтобы кредов заработать на обратный билет. Зверский красавчик, можешь посмотреть в сети. Прикольная кличка, сам придумал? Нет, там на боях дамочка одна их придумывает и твое мнение не спрашивают. Там какие-то карлики последнее время дерутся. Это клоны, они не местные. Их с другой планеты завезли. Ну что, удовлетворил я ваше любопытство? Понятнее не стало. Все, диагностика закончилась и с твоей совпадает полностью, сказал Вил. Что скажешь, стоит его ремонтировать. Больше половины блоков нужны новые. Отложи пока, Кади завтра вернется, пускай решает. Понял, а не знаешь, где блок, что я вчера заказывал? Наверное, не доставили еще или может он не успел заказать. На складе точно нет его? Нет, я передал данные по блоку, которые заказал. Значит, отложи оба дроида и пока возьми еще какой-нибудь. Пришлось вытащить из кучи еще один лабораторный дроид и заняться им. Пока делал диагностику, приехал дроид-доставщик и привез мой новый замок для рюкзака. Достал, распечатал упаковку, начал устанавливать его в рюкзак. Вилл обратил внимание на то, чем я занимаюсь. Что это у тебя? Заказал замок электронный для рюкзака. Дроид только что привез. Не делай так больше. Почему? Кади запрещает. Говорит, во время работы все должны работать. Не знал, но я ведь и работаю. Диагностика делается. Это я понимаю, а он нет. Понятно. Похоже, Вилл метит на место Кади. Впрочем, он мне показался вполне нормальным. После родственных отношений здесь у всех мне стало понятно, почему они были так удивлены моему появлению. Сюда попадали или по блату, или за деньги, а скорее всего, все вместе. У меня с точки зрения Кади ни того, ни другого не было, и получить с меня ничего не получится. Вот он и бесился. Для остальных я, непонятная личность, которую по случайности запихнули к ним, и долго я здесь не пробуду, как они считали. С одной стороны, я не против уйти отсюда, вот только, похоже, у некоторых дамочек в руководстве другие виды на меня. Если бы эта дамочка в кадрах не сказала, кто завернул мой рапорт, я бы до сих пор не понимал, что происходит. Может, стоит обрадовать Кади, что он зря старается и ничего у него не выйдет. Впрочем, пускай помучается, может, поумнеет. После обеда Вилл меня немного притормозил. Блесс, ты знаком с регламентом? С вашим нет, он мне был не нужен. Советую изучить. К примеру, ты каждый день должен отремонтировать хотя бы одного дроида. Понял тебя. Вилл был явно сообразительнее Кади и смекнул, что просто так сюда не попадают. Значит, есть кто-то, кто стоит за этим решением, а возможно, он что-то узнал. Сразу зашел и закачал полицейский регламент и оставил обучение баз, поставил его на изучение. Он был небольшим, мне на обучение нужно всего 2 часа. Вернувшись в мастерскую, посмотрел результаты диагностики и понял, что этот дроид тоже проблемный, а мне нужно что-то к вечеру отремонтировать. Из самого просто, дроидов-уборщиков он мне запретил делать, а вот на дроида-мойщика окон никакого запрета. Одним дроидом я начал разбирать лабораторного дроида и одновременно делать диагностику дроида-мойщика окон. Диагностика у него прошла быстро и выявила 2 проблемы. Вдобавок нужный мне блок был на складе. Я послал дроида, и он мне его привез. После замены диагностика показала, что дроид исправен, но есть проблемы с механикой. Разобрав ее, я понял, что туда просто грязь набилась. Вычистил все, смазал валы и вуаля, диагностика показала, что дроид полностью исправен. Передал его Искину и спокойно занялся лабораторным дроидом. Второй дроид за это время вскрыл все нужные мне полости, и я начал разбираться с ним. Закончить не успел, рабочий день подошел к концу, но перед самым концом дня в мастерскую зашел Кади. «Ну что, как дела у вас, Вилл?» «Нормально, работаем». «Блесс, как у тебя дела?» «Работаем». «Что по дроидам?» «Эти 2 отложил». «Почему?» «На вчерашний по-прежнему нет блока, а со вторым ты должен решить, стоит его ремонтировать или нет». «Что с ним?» «Диагностика показывает, что большинство блоков вышли из строя», скинул ему результаты диагностики. «Может, у тебя сканер неисправен?» Вилл проверил своим, то же самое. «Хорошо, я подумаю, что с ним делать. Чем ты сейчас занимаешься?» «Начал еще один разбирать». «То есть ты сегодня ни одного дроида не отремонтировал?» «Ты знаешь, что по регламенту ты должен делать хотя бы одного дроида в день. К тому времени регламент я уже изучил». «Знаю, вот только я один сделал. Где он тогда и почему я его не вижу?» «Передал Искину, наверное, он на складе. Можно ведь и запрос сделать». Он замолчал, видимо, проверяя мои слова. «Кроме того, мне нужен письменный приказ, что мне запрещено ремонтировать дроидов-уборщиков и перевод меня только на лабораторные дроиды. Тогда я буду ремонтировать исключительно лабораторные дроиды, как положено по регламенту, в течение 3 рабочих дней. «Хорошо, ты его получишь». «По-моему, он заскрипел зубами, когда выходил из мастерской. Похоже, ему очень хотелось меня отсюда убрать. Вот только повода не было. Когда мы выходили с работы, все молчали. Вилл делал вид,